Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. Пятая серия. Ариса лежит на земле. Ее глаза открыты. Рука судорожно поднимается и опускается. Рядом в перевернутой машине приходит в себя Глеб. Он видит Арису и пытается выбраться. Глеб выползает из машины и достает телефон. Алло, мне нужна срочно уборка. Срочно. Ариса хватает Глеба за ногу. Половина ее туловища придавлена машиной. Глеб стреляет в нее. Надписи на экране. Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Лаян, Александр Кессель, Виталий Шляппа, Денис Жалинский, Александр Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель. Глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Татьяна Донская, Андрей Иванов. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». Машина Сафронова стоит под мостом. Сафронов просыпается на заднем сидении. В запотевшее окно стучится мужчина. Земляк! Чё? Земляк, тачку продашь? Чего? Продай тачку. Давно такую ищу. Небоскреб Кроноса. Вик наливает виски в стакан. Виктор Павлович, к вам господин Масловский. Ну что, с проектом не закрыли? Хуже. Министр решил устроить тендер, так что будем участвовать в конкурсах. С кем? Кандидатов хватает, поверь мне. Но есть хорошие новости. Кроносу не нужно подавать заявку на участие. Ну, значит, не зря я создал копию Арисы. Соединись с Глебом. Виктор Павлович, Глеб уже ожидает вас. В вашем пентхаусе. Твою мать. И что ты молчишь? Вик поспешно уходит. Масловский медленно идет вдоль стойки секретаря, кладет на стойку планшет и, запрыгнув, усаживается на стойку. Вик заходит в пентхаус. На полу длинный деревянный ящик. Что это? Я удваиваю ценник из тебя новую машину. Что это? Это твой бот. Вик обходит ящик, наклоняется и открывает крышку. В ящике Ариса, обложенная бумагой. Вик потрясенно смотрит на нее. На ее туловище повреждение. Твою мать. Черт. Что ты с ней сделал? Это была самооборона. Она сначала завалила этого гопника из скорой, потом меня собиралась убить, а потом тебя. Меня? Я-то тут при чем? Откуда я знаю? Она бред какой-то несла, у меня времени не было слушать ее. Я, кажется, понял, как ее включить. Я тебе не советую это делать. Масловский крутит ручку управления на сенсорном столе. Ариса открывает глаза. Ариса бьет Масловского рукой в грудь, хватает Вика за горло, Глеб стреляет, и она отпускает Вика. Я предупреждал. Масло, готовь копию. Да, спасибо. Скоро будем. Ал, паспорт. Паспорт Егора возьми с собой обязательно. Да. И зубную щетку взяла. Нам разрешат зубную щетку? Ну, передай, Сонечка, давай ножки. Ал. А. Выдохни. Ах. Ну, Соня. Мам, Тосик хочет с вами. Малыш, нам с Мариной надо отъехать по очень-очень важным делам. Ты пока с Ниной Васильевной посидишь, хорошо? Нина Васильевна плохо пахнет. Еще она странноватая. Малыш, это на пару часов. Я тебе потом сразу заберу, хорошо? Пойдем. Тосик не хочет. Ну, зайка, я тебя очень прошу. Тосик не хочет. Сонечка, ну, пожалуйста. Тосик не хочет. Соня, ну какой Тосик? Ты специально, что ли? Ну, пожалуйста. Ты тоже как папа. Все время куда-то убегаешь. Ну, значит, ты привыкла играть одна. В чем проблема? Папа оставлял мне с Арисой. Она самая лучшая. Аллочка, здравствуйте. Сонечка, простите, что долго не открывала. Я сейчас над сценарием работаю, но просто не могла оторваться. Нина Васильевна, вы нас очень выручите, спасибо. Пустяки, Аллочка. Я только рада. У Сонечки такая светлая энергетика. Спасибо вам большое. Робот лучше родной матери. Но это же хулиганство. Плевое дело. Вообще-то на право. Сломал робота. Ну, посмотрите, это же совсем ребенок. А потом он осознал свою вину. Я считаю, оптимальной мерой пресечения для моего подопечного сейчас является подписка о невыезде. Оформляем Егора Сафронова и отпускаем его домой. Варламов улыбается. По лестнице спускается Сафронов. Алла, что ты здесь делаешь? А ты? Логичный вопрос. Пришел вытаскивать нашего сына. Очень мило с твоей стороны. Марина как раз этим сейчас занимается. Не надо туда ходить. Она попросила здесь подождать. Сафронов садится на стол рядом с Аллой. Это из-за тебя. Из-за тебя он сейчас там находится. Ну что ж, теперь мы знаем, кто злодей. Браво, Холмс. Не смешно. Если тебе интересно, его задержали из-за ликвидаторов. А вот когда он с ними спелся? Вчера, позавчера или задолго до того, как я остался с детьми? Может, кто-то раньше за сыном не уследил? Если бы ты нам не помешал тогда уехать в Австралию, его бы вообще сейчас здесь не было. Да при чем здесь Австралия? А при том? Что ты все валишь на Австралию? Думаешь, я не догадался, что ты никуда не ездила? И очень хорошо, что я никуда не поехала. Что бы здесь было без меня? Охранник уводит Егора из кабинета. Ну что, а куда его повели? Пойдемте, выйдем отсюда. Они выходят на крыльцо. Следователь вцепился в него, как клещ, не отпускает ни под подписку о невыезде, ни под личное поручительство, теперь только через суд. Судья должен отпустить Егора под залог, нужна будет сумма. Деньги есть, сколько надо? Хочешь откупиться, не выйдет. Думаю, что говоришь. Я заложу квартиру. Где вы жить-то будете? В Австралии. Ребят. Если мне нужны будут деньги, мне даст Лев. Это мой сын, а не Льва. Я внесу этот гребаный залог. Сколько надо? Слушайте, дело не в деньгах. Нужно как можно скорее назначить слушание судебное о залоге. Вы это понимаете? Значит, это будет не сегодня? Это не от меня зависит. Это зависит от занятости судьи. И сколько его там могут продержать? До 48 часов в изоляторе. Егор. Вперед, не тормози. Егор! Егор, сынок. Отойдите. Я тебя вытащу, слышишь? Ты главное не бойся, хорошо? Егор, мы... Егор. Охранник сажает Егора в машину и закрывает дверцу перед Аллой и Сафроновым. Машина уезжает. Этого я тебе никогда не прощу. Все, нам пора в суд. Алла и Марина уходят. Сафронов в отчаянии смотрит им вслед. Павел Борисович, адвокатша права. Зачем нам этот мальчишка? По сути, пустяковое дело. Спасибо. Да? И доказательств особых нет. Угу. И учитывая возраст, давайте отпустим под подписку. Не. Шеф, помню, в детстве я стекло разбил. Так я с одним полицейским целые сутки в отделении просидел. А, он меня тюрьмой пугал. Страшно было. Самоутверждался, наверное. Ну вот не такой. Я сочувствую тебе, Володь, искренне. Заметно. Ладно. Пойду поработаю. Давай. Если честно, я тоже не понимаю, зачем нам парнишка? Ир, ты абсолютно права. Толку от него никакого. Но есть одно но. Сафронов младший. Это ключ к Сафронову старшему. Как к Сафронову? Разве тема не закрыта? Если бы даже гражданин Сафронов не поджигал морг, а он поджигал, если бы он мне не врал, а он врал, он все равно остается единственной нитью, которая ведет в Кронос. А эта нить дает мне возможность завести дело на Виктора Торопова, владельца Кроноса. За что вы так ненавидите Торопова? Варламов отворачивается и достает из ящика стола папку с делом. На, почитай, если интересно. Материалы располагают к ненависти. Да. Павел Борисович, к вам тут Георгий Сафронов. Говорит по важному делу. Ну, что я говорил? Сдулся Сафронов. Соединяйте! На экране строка загрузки. Надпись «Ариса 2». Катя надевает очки виртуальной реальности. Рядом за столом Масловский. «Ариса 2» заходит в пентхаус. Виктор Павлович. Привет. К вам поднимается Алексей Лосев. Встреть его. «Ариса 2» выходит. Вик отворачивается к окну. Масловский наблюдает через монитор. Катя управляет «Арисой». Пройдемте. Алексей Степанович, Виктор Павлович ожидает вас. Алексей Степанович. Ну, привет. Здравствуйте. Принеси ко мне американо. Два. У тебя опять новая секретарша? Хорошенькая. Но так я никогда не дождусь, что ты сделаешь мне внуков. Не беспокойтесь, с внуками все будет в порядке. В таком же порядке, как с твоим суперботом? Алексей Степанович, я вам обещаю, все будет в полном порядке. И где ж твой супербот? Показывай. Вот она. Она? Лосев изумленно смотрит на «Арису-2». Ни хрена себе, малышка. «Ариса-2» подмигивает Лосеву. Ну что ж, Витя. За успех. Вик и Лосев чокаются чашками с кофе. Лосев проливает кофе на рубашку. Зараза. Ай. Скажи своим шестеркам, чтобы они Новую рубашку мне принесли. Простите? Я позволила себе взять из вашей гардеробной рубашку, чтобы помочь нашему гостю. Чтобы помочь нашему гостю. Да, конечно. Скажи, что белый ему к лицу. Белый вам очень к лицу. Белый вам очень к лицу. Да, наверное. Ариса 2 наклоняется и расстегивает на Лосеве рубашку. Слушай. Она действительно не настоящая? Лучше, чем настоящая. Позвольте. Теперь прикоснись к его щеке и снимай пиджак. Ну, ни хрен на себе. Вид с коптера на автомобильную развязку. Есть такой Вадим, фельдшер из скорой. Иногда он пытается впутать меня в мутные дела, но я отказываюсь. А тут сглупил. Обстоятельства заставили. Сафронов, кается это не ко мне. Давай к делу, а? Хорошо, к делу. Он привез труп охранника из Кроноса, заплатил. Нужно было оформить смерть по естественным причинам. А на самом деле от чего он умер? Судя по поверхностному осмотру, механическое воздействие. Сломаны шейные позвонки. Скорее всего, его убили. А почему был поверхностный осмотр? Потому что я не проводил вскрытие. В данном случае это не имело смысла. Получается, что ты ничего не знаешь. И сделки не будет. Послушай, ты же сам знаешь, то, что ты шьешь Егору, это ерунда. Его дед заберет заявление. И будет это выглядеть так, будто он сам дал внуку разбить своего старого бота. А пацан просто заигрался, сфотографировался с чипом. Ну и что? Только за это не сажают. Да, может, и не сажают, но у меня есть еще кое-что. Варламов показывает Сафронову фото Кирилла на экране телефона. Это еще один юный ликвидатор. Недавно мы его арестовали, но 2 дня назад его друзья организовали ему побег. А вчера вечером мы нашли его мертвым, причем очень далеко от города. Парень хотел уехать и написал письмо матери. А знаешь, где мы нашли это письмо? И где? В кармане у твоего сына. Ну и что? А это значит, что он главный подозреваемый в деле об убийстве. Но ты же сам знаешь, что он этого не делал. Ну, может, и не делал, но с такими обвинениями его вряд ли под залог выпустят. Послушай, что ты хочешь? Ну, что ты хочешь? Ну, давай, давай, давай, не тяни. Ты же не просто так сюда пришел со мной побеседовать. Да, не просто так. Ты должен подписать чистосердечное признание, ну и на какое-то время сесть в тюрьму. В тюрьму? В тюрьму. И ты отпустишь Егора? Сразу после твоей явки с повинной. Сафронов в раздумье смотрит на Варламова. Дай мне несколько часов, и сможешь меня арестовать. Договорились. Ну, запиши. Сафронов перекидывает контакт себе на браслет. Сохранить. До связи. Послушайте, я вас очень прошу, моему ребенку 16 лет. У него нет теплых вещей, он жутко напуган. Он не может сутки еще просидеть в СИЗО. Пожалуйста, поймите меня как мать. Может быть, можно что-то сегодня сделать? Хорошо. Я попробую что-то сделать. Кто не уходите. Ждите в приемной. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Судья уходит. Туннель. По нему едут машины. Слушай, а может быть, министра также разыграем? Скажем ему, что она моя секретутка. А потом раз и все. Можно. Ну что, малышка, справишься? Я думаю, что справлюсь. Будет весело. Слышу. Ей весело будет. Молодец. В небе над городом кружат дроны. Подъезжает и останавливается машина. Из нее выходит Вик. Он обходит машину и открывает дверь перед Лосевым и Арисой 2. В отдалении останавливается черный фургон без номеров. В нем Масловский и Катя в очках виртуальной реальности. Хорошо. Ну, все, увидимся. Добрый день. Добрый. Приветствую. Вы же сегодня с прототипом? Да. Его привезут через служебный вход. Не терпится увидеть. Ну так что же мы стоим? Пойдемте, прошу. Я подойду к презентации. Мне нужно сделать звонок, пока я на улице здания, федеральное, глушу все сигналы. Увидимся. Увидимся. На связи. Пошли. Мне тоже нужно сделать звонок, я догоню вас. Ладно, мы пойдем. Раз вы такие зануды. Масловский, ты слышал? Это катастрофа, Вик. Ее нельзя вести в здание. Сигнал прервется, и все. Может, что-то можно быстро придумать? Например, усилить сигнал? Нет. Через минуту твой тесть затащит ее внутрь, и она станет неуправляемой. Вик. Она уже подвисает. Вот, я без нее как без рук. Да и без остальных частей тела, в общем-то. Все узнают, что мы смошенничали. Давай ее под машину. Вик, она все, что у нас есть. Идиот, слушай меня внимательно. Направь ее на проезжую часть. Ну, давай же. Да, да, да, мы это сделаем. Катя поворачивает джойстик. Ариса 2 оборачивается и идет к дороге. Выходит на проезжую часть. И ее сбивает машина. Вик резко оборачивается. Лосев, потрясенный, бежит к Арисе 2. Катя опускает на колени руки с джойстиками. Твою! Твою мать! Какого ты сюда поперлась, а? Что случилось? Только что со мной стояла, и на тебе. Запусти диагностику. Повреждения внешние. Скелет и процессор не пострадали. Технически она исправна. Технически? Ты посмотри на эту марчутку. Раздраженный Лосев уходит. Вик вглядывается в поврежденное лицо Арисы 2. Она улыбается ему. Вик отворачивается. Здание больницы. Сафронов идет по больничному коридору. Его окликает Балаш. Гера! Извините. Гер! Приветствую. Сочувствую, что такое произошло с отцом, но ты не переживай, он в лучшей палате, и я лично все курирую. Спасибо. Да, и тебя все помнят. Весь медперсонал. Врачи, медсестры. Так что, ради тебя все что угодно. Я знаю. Да, Гер, бахилы надень. Сафронов входит в палату к отцу. Пап. Пап. Пап. Гер, что с Егором? Он в полиции. За хулиганство. Но его скоро отпустят. Я договорился со следователем. Ты, значит, договорился со следователем. Пап, я должен сесть в тюрьму. Пап, я наделал глупости, и надо исправлять. Мне страшно, пап. Правда страшно. А представляешь, как страшно сейчас Егору? Потрясенный Николай Сергеевич смотрит на сына. Ариса на столе. Включай. Вика, на двоих уже убила. Может, все-таки доработаем копию Арисы? Врубай! Масловский крутит ручку на сенсорном столе, нажимает несколько клавиш. Ариса открывает глаза. Не дергайся, это бесполезно. Но я готов включить тебя полностью, если ты ответишь на пару моих простых вопросов. Я слушаю. Почему ты хотела убить меня? Зачем ты хотела убить его? Вы опасны для моей семьи. Семьи? Это когнитивный сбой, она не может оперировать такими понятиями. Мой процессор работает без сбоев. Семья — это хорошо, а откуда у тебя семья? Я авторизовала 3 пользователей. Что это значит? 1 мужчину и 2 детей. Они нуждались в женской заботе. Я поместила их в центр моего эмоционального кластера. Я читал об этом в документации. Она их как бы любит. Испытывает привязанность. То есть это программирование высших абстракций. А нельзя удалить эту абстракцию? Нет. Это же сложный информационный комплекс, встроенный в ее личность. Арису нельзя редактировать. Семья. На что ты готова пойти ради своей семьи? На все. Глеб, пригласи семью Арисы. Я хочу с ними познакомиться. Марина и Алла в приемной суда. Дмитрия Алексеевна, что по делу Сафронова? Я пошла вам навстречу, а зря. Больше никогда не обращайтесь ко мне напрямую, только в установленном порядке. Я не понимаю, почему вы поставили меня в глупое положение. В СИЗО его нет. А где он? А я не знаю. Судья уходит, Марина и Алла смотрят ей вслед. Варламов перед стеной из мониторов. Егора Сафронова в СИЗО нет. Что значит нет? Я звонил туда, запросил задержанного, но его там нет. Он просто не числится в их компьютере. Сафронов. Аппарат абонента выключен или на... Твою мать! Сафронов идет по улице. Из-за колонны выходит Глеб, преграждая Сафронову путь. Что, опять пришел меня запугивать? Я тебе помочь пришел. Пошли. Глеб кивает в сторону машины. Сафронов идет за ним. В машине сидит Егор. Как это? Скажем так, у меня хорошие связи. Отпусти его, пожалуйста. Конечно, отпущу. И все твои проблемы решу, если ты поможешь одному человеку. Кому? Виктору Торопову. Кому? Или я отвожу твоего сына обратно в СИЗО. Поехали в Кронус. Сафронов садится в машину рядом с Егором. Все будет хорошо. Машина Глеба уезжает. Светов у себя в кабинете смотрит фильм. Заглядывает Варламов. Можно? А, заходи, пожалуйста. Толик, у меня ЧП. Кто-то отпустил моего подозреваемого. Подозреваемого? Не сын ли Сафронова, твой подозреваемый? Да, он. Ну что ж, я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Присядь. Ты знаешь, кто его выпустил? Павел, ты получил мой приказ оставить Сафронова в покое? Я же тебе говорил, что Сафронов — это единственный шанс раскрыть убийство, которое... Ты получал приказ или нет? Да, получал. Тогда почему сразу после получения этого приказа ты с казенными понятыми устраиваешь Сафронову неправомерный обыск? Почему ты заявляешься в больницу к его отцу и в конце концов задерживаешь его несовершеннолетнего сына? Было такое? Было. А если было? Что ты мне прикажешь с тобой делать? Товарищ полковник, разрешите идти? Плещеева за компьютером. Входит Варламов. А, Ириш, ты еще не ушла? У тебя кофе есть? Да, на столе. Посмотрите, должен быть. Угу. Павел Борисович. Это ведь то дело, из-за которого вы ушли из убойного? Да, но... Тогда я... Это ужасно. В общем, можете на меня рассчитывать, если что. Спасибо, Ир. Спасибо. Я теперь понимаю, почему вы копаете под Торопова. Я с вами. Это хорошо, и за это спасибо, но сейчас есть другая проблема. Какая? Меня отстранили. Варламов выходит. Плещеева в ступоре смотрит ему вслед. В руках у нее его папка. Егор и Сафронов идут за Глебом по коридору. «Боты-3» уже в кино. Открывается дверь. За столом сидит Вик. «Привет. Здесь они. Отлично». Через стекло Вик видит в приемной Сафронова и Егора. «Ты кого мне привел?» «Как семья, в которой жил твой бот. Отец и сын. Была еще дочь. А что? Таких совпадений не бывает». «Да в чем дело-то?» Воспоминания Вика. Он и Света в больнице. «Ты позволила им делать операцию? Ты с ума сошла? Мы же договорились везти его в Мюнхен. Это же наш сын!» «Я не могла рисковать! Доктор сказал, что Боря не долетит, что он может умереть!» «Под ножом хирурга с купленным дипломом!» «Замолчи! Что я могла сделать? Я звонила тебе! Звонила тебе! Здравствуйте! Меня зовут Данил Балаш, я главврач. Операция прошла успешно». «А как он?» «Вы проводили операцию?» «Нет, операцию проводил доктор Сафронов. Это один из лучших специалистов в стране. Вам повезло, что он утром дежурил. Мальчик в тяжелом состоянии, но стабилен». «Спасибо». Загорается сигнализация. Балаш спешно уходит. «Что это? Куда вы? Куда? Пустите меня! Пустите меня!» Света и Вик перед запертой дверью. Из операционной медленно выходит Сафронов, снимает маску и шапочку, опускает руки и смотрит на стоящих за дверью Вика и Свету. Вик и Света в ужасе смотрят на него через стекло. В кресле сидит Вик, напротив него Сафронов. «Так и будем сидеть?» «О чем ты хочешь поболтать, доктор Сафронов? О своей жизни? Я знаю твою жизнь. Твоя жизнь – дерьмо». «Тебе ли этого не знать? Ты постарался». «Знаешь, а я ведь не чувствую ненависти. Какое-то другое чувство. Жалости, что ли?» «Ну, если это все, я, пожалуй, пойду». «Подожди, Сафронов. У меня к тебе дело. Есть у нас с тобой одна общая знакомая». Вик бросает Сафронову планшет через стол. «Что с ней? Что она здесь делает?» «Небольшое происшествие. Проходит курс реабилитации. Но главное не это. Главное то, что ты узнал свою подругу». «Она мне не подруга. Она робот». «Но она же необычный робот, верно?» «Я не разбираюсь в технике». Сафронов бросает планшет на стол. По голове Арисы скользит лазерный луч сканера. «Ее кожа великолепна. Посмотри, это чудо биоинженерии. Как быстро восстанавливаются клетки. Через 2-3 часа она будет как новая. Вот бы людям так, верно?» «Игорь, вы что, равняете ее с людьми?» «Нет, нет, конечно, нет. Люди не так совершенно». Катя пинцетом отрывает с ноги Арисы детский пластырь. Егор на диване в приемной Кроноса. К нему подходит Глеб, ставит на стол перед Егором банку с газировкой и садится рядом. «Чего ты напрягся? Расслабься, в изолятор ты не вернешься, я тебе обещаю. Не бойся». «Я не боюсь». «Боишься, конечно. Но ты прав, свой страх не надо никому показывать». Если Ариса продемонстрирует свои способности, то Кронос выиграет тендер. Вот и все, что нам нужно. Я не ее владелец. Делай с ней что хочешь. Не сомневайся, я так бы и сделал, но она послушает только тебя. Хочешь, чтобы я помог набить тебе карманы? Но тут не прав Сафронов. Программа «Ранняя пенсия» — это улучшение экономики, облегчение жизни людей. Ответь, ответь. Подождет. Ты же считаешь себя хорошим? Ну так послужи на благо общества. Допустим. Но у меня условия. Ты должен мне вернуть мою жизнь. А что ты имеешь в виду под своей жизнью? Воспоминания Сафронова. Просторная гостиная студия, Алла за столом. За перегородкой открывается входная дверь, входит Сафронов. Гера. Ага. Будешь ужинать, у меня все готово. Спасибо, я не голоден. Гер, приставы приходили. Мы должны съехать в течение недели, надо что-то сказать детям. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Ты пил? Ну, не закрывайся от меня. Ну, пил. Что случилось? Сафронов и Балаш. Этот сволочь Торопов подает иск на больницу. У него большие связи. Хотя при чем здесь клиника? У мальчика шансы были 1 к 100. Гера, ты все сделал правильно. Комиссия проанализировала видео с операцией. Ты, как хирург, сделал все, что смог. Я рад. Есть один момент. Я вынужден отстранить тебя от работы. Временно, для решения суда. Сафронов с горечью смотрит на него. Панорама города. В небе летают дроны. Лицо Арисы. Сафронов сидит за столом. Рядом работают техники в униформе Кроноса. Один из них достает из чемодана камеры, раскладывает их на столе. Георгий, ты хочешь на ужин салат? Что? Салат. Егор и Соня, конечно, предпочли бы бутерброды, но я считаю, что хлеб в это время суток может вызвать скачок сахара в крови. Салат нормально. И, пожалуйста, сделай еще одну порцию. Для кого? Для Аллы. Алла твоя бывшая жена. Она придет в гости? Нет, она будет здесь жить. И вообще, это ее квартира. Мне надо это проанализировать. Мы закончили. Что это? Ваши старые камеры. Мои камеры? В квартире уже были камеры? Да, вы разве не знали? До свидания. Всего. Техники уходят. В квартиру входят Алла и Соня. Здрасте. А что здесь происходит? Егор спит у себя в комнате. Алла и Сафронов поднимаются по лестнице. Алла ложится на кровать и обнимает Егора. Алла, я хотел сказать, что... Егор! Гера, как у тебя это получилось? Алла, вообще-то это не совсем я. Это... Спасибо. Спасибо тебе. Ужин готов. В случае остывания говядина становится жесткой. Ариса, ты вернулась! Ариса подхватывает Соню на руки. Гера, я надеюсь, ты ее заберешь с собой? Нет. Вот это я и хотел тебе сказать. Нам всем придется пожить вместе. Небольшое время. Алла смотрит на Арису. Ариса улыбается ей. Добро пожаловать в компанию «Кронос». Воспоминания Аллы. Алла стоит у входа в здание «Кроноса». Подъезжает машина Вика. Виктор Павлович. Здравствуйте. Я жена Георгия Сафронова. Меня Алла зовут. И что вы от меня хотите? Я понимаю ваши чувства. Георгий, правда, сделал все, что возможно в этой операции. Он очень хотел спасти вашего сына. Простите его, пожалуйста. Ну, мне кажется, все это я должен был услышать от вашего мужа. Вик уходит. Алла остается стоять на улице. Добро пожаловать в компанию «Кронос». Просить прощения? У Торопова? А что здесь такого? Это ради тебя, ради твоей карьеры, чтобы ты вернулся в профессию. Зачем я у этого подонка должен просить прощения? Мира, подожди. Ну скажи, что ты несерьезно. А ты серьезно? Я специалист высочайшего класса. Я сделал все возможное, чтобы спасти его сына. И после этого Торопов ломает мою карьеру, мою жизнь. Да меня теперь даже в санитар не возьмут. И я еще должен просить у него прощения. Гера, нет, ты не можешь так уйти! Ты сама пошла к Торопову. Теперь я не могу тебе доверять. А жизнь с человеком без доверия, извини. Сафронов выходит и захлопывает за собой дверь. Вид сверху с камеры дрона. В парке, на траве, на расстеленных покрывалах Алла, Егор, Соня и Ариса. У них пикник. Выше, выше! Деда, еще! Ну да! Еще! Не помогай, ну да! Еще! Держись крепко! Осторожнее, она сейчас упадет! Не упадет. Я провела вычисление. Я мать, мне лучше знать. Но Соне нравится. Я вижу, она счастлива. Счастлива. Нет, это надо прекращать. Алла идет к качелям. Подъезжает машина. Из нее выходит Сафронов. Папа, привет! Привет! Вау! Вау! Вик наблюдает за происходящим через камеру дрона. Ты ведь пикник, праздник? Ой, что это? Шоколадный волк. Один из вас должен другого съесть. Держи. Егор, давай доиграем. Ты вода. А давай посчитаемся сначала? Что отмечаем? Я считаю до 5. Не могу до 10. Наконец-то я нашел нормальную работу. Морг для богатых. Центр европейской медицины. О, ну как. Ты, наверное, помнишь, что 3 года назад кое-кто вышиб меня из профессии. Так что считай, что он просто вернул мне долг. Сделка с дьяволом себя окупила. Да, папа. Кто будет вина? Алла? Я не буду. Арис, может ты? Спасибо, Георгий. Но ботам не рекомендуется употребление алкогольных напитков. Нормальный праздник. Сафронов пьет из бутылки. Я так понимаю, на кладбище ты сегодня опять не поедешь? На кладбище? Зачем? Затем, что 3 года назад не стало нашего сына. Зачем ты так говоришь? Боря с нами. Всегда с нами. Света на диване перед телевизором, бот Боря рисует за столом. Вик ставит чашку и выходит. Света отпивает из чашки, ставит ее на блюдце и с улыбкой поворачивается к Боре. Боря ожесточенно водит карандашом по бумаге. Аллочка, все так вкусно было, что пальчики не только оближешь, а съешь. Да. Да. Отличный семейный обед. У меня давно такого не было. Семейный. Что-то не так? Нет, все хорошо. Просто спасибо не мне, а Арисе. Это она все готовила. Ариса готовит вкуснее всех на свете. Да, спасибо. Можно убрать? Нет. Давай ты меня еще немножко покачаешь. Нет, Соня. Никаких качений после обеда. Ну, мам, я хочу с Арисой поиграть. Не капризничай, пожалуйста. Давай лучше почитаем. Арис, почитаешь мне? Арис, собери, пожалуйста, коробки. Ну, мам. Никаких мам. Тогда я сама почитаю. Соня забирает у Аллы книгу и уходит. Ладно, я, пожалуй, пойду. Деда, давай я тебя провожу. Ну, спасибо, что пришел. Давай. Алла наблюдает, как Соня с книгой в руках забирается на качели. Егор и Николай Сергеевич идут по улице. Дед. Что? Ты прости меня за Алешу. Честно, я не думал, что ты так распереживаешься. Неужели? Ты же должен понимать, что боты — это зло. Даже так? Почему же? Позволь тебя спросить. Ну как? Дед, боты вытесняют людей из всех областей жизни, отбирают рабочие места. Это пятое колесо в телеге. И где ты этого наслушался? Я нигде не наслушался. Я сам так думаю. А мне кажется, что это не твои мысли. Наслушался и повторяешь. Подумай сам. Ты же умный парень. Они останавливаются и смотрят друг на друга. Дед, а ты можешь сказать родителям, что я был у тебя до вечера? Николай Сергеевич надевает очки и улыбается. Да не вопрос. Только смотри, глупо будет оказаться за решеткой ради чужих идей и интересов. И еще глупее совершить все это, пытаясь произвести впечатление на девушку. А с чего ты так решил? Девушки тут вообще ни при чем. Спасибо, что проводил. Николай Сергеевич уходит, Егор смотрит ему вслед. Сафронов складывает в багажник вещи. Георгий, Алла нам мешает. Арис, прекрати. Оставь уже Аллу в покое. Прошу прощения, Георгий, я тебя не понимаю. Ты бот, а Алла человек. Ну, ты должна хоть как-то любить ее. Ну, как там у вас? Моя обязанность действовать во благо семьи. Тебя, Сони и Егора. Алла членом семьи не является. То есть как? Она моя жена? Бывшая. Но если тебе нужна новая жена, ей могу стать я. С ума зашла? Это невозможно. Ты даже не человек. Зато я не устраиваю скандалов, не кричу на детей, умею вести хозяйство. И к тому же я обладаю внешними данными, которые статистически нравятся 83% мужского населения Земли. Кроме того, я никогда не буду стареть. Я понимаю, ты идеал. Но Алла, понимаешь, она живая. Арис, у Аллы тоже есть свои недостатки, но они человеческие, понимаешь? Кроме того, ее любят дети. А ты? Я... Ну, это сложный вопрос. Ну да, наверное, я тоже. Даже при том, что Алла испытывает к тебе устойчивую антипатию. Чего ты взяла? Я эмпатический бот. Моя задача – регистрировать физиологические проявления людей, такие как давление, пульс, потоотделение и прочее, на основе которых я делаю выводы об эмоциональном состоянии человека. И какова погрешность твоих вычислений? Касательно отношения Аллы к тебе, погрешность минимальная. Алла тебя не любит и почти всегда говорит неправду. Сафронов оглядывается. Соня с книжкой на качелях. Рядом с ней на корточках сидит Алла. Вик, задумавшись, смотрит вдаль. Воспоминания Вика. Он, Света и Боря в горах. Вик держит Борю на руках, тот вырывается и смеется. Боря у Вика на руках, наклоняет голову Вика к себе и улыбается.